Глава 151. Дипломатическая миссия морской расы. Ваше высочество, первый жрец занят и не сможет принять вас в течение некоторого времени. Было бы лучше, если вы двое останетесь в дворце Зеленого Зуба в течение нескольких дней. Каково ваше мнение об этом? Вулань повернул голову к принцессе Хаову с этими словами. «Большое вам спасибо, лорд Вулань, я принимаю ваше приглашение», ответила принцесса Хаову с легкой улыбкой. Вулань брал жетон из белого нефрита и повернулся, чтобы показать путь. Шиму и принцесса Хаову последовали за ним и быстро скрылись в глубине барака. Три путника продвигались по горному проходу шириной в 10 футов. Весь проход был вырезан в белой скале. Принцесса Хаову ехала на спине своей лошади. Однако она все еще казалась ниже ростом, чем Вулань. Шиму сидел верхом на олене Дэвида. Он был не очень далеко, но и не близко к принцессе Хаову. Он оглядывался вокруг по дороге. «Лорд Вулань, благодарю вас за вашу помощь. В противном случае последствия были бы ужасными». Принцесса Хаову сложила руки на уровне груди и сказала с благодарным выражением на лице. «Ваше высочество, пожалуйста, я просто следую приказам». Вулань махнул рукой, отвечая. «Могу я спросить, кто дает вам приказы?» Спокойно спросила принцесса Хаову. «Хе-хе, главный жрец из племени Зеленого Зуба, лорд Ян Я», усмехнулся Вулань и ответил. Выражение принцессы Хаову не изменилось, когда она услышала это. Воинственные варвары и мирные варвары не ладили между собой. Принцесса Хаову догадалась по ожерелью на шее Вуланя, что он принадлежал к мирному племени Зеленого Зуба. Через четверть часа, под руководством Вуланя, Шиму и принцесса прибыли в жилый квартал, который находился на полпути в направлении горы. Там располагался маленький зеленый дворец. Шиму и принцесса Хову направились ко дворцу вместе с Вуланем. Два всадника достигли зала дворца. За зданием ухаживал слуга-варвар. Худощавый старый главный жрец сидел на кресле в холле. На нем было зеленое одеяние. У него была сильная аура, как у глубокого моря. Шиму и принцесса Хову почувствовали дрожь в своем сердце, когда вошли в зал. «Лорд Янья, это Хаову из королевства Даци. Спасибо, что послал человека, чтобы помочь нам». Принцесса Хаову сделала шаг вперед. Затем она положила руку на грудь и поклонилась в приветственном ритуале варварской расы. Шиму также последовал примеру принцессы Хаову и поприветствовал главного жреца. Вулань шагнул вперед и отдал жетон из белого нефрита принцессе Хаову. Затем она передала его Янья и почтительно встала. «Не стоит благодарности, принцесса, пожалуйста, сядь. Старик сделал это, потому что я не хочу, чтобы воинственные варвары и морская раса продолжили плести заговоры». Жрец Янья не посмотрел на знак эмиссара в своей руке. Вместо этого он помахал им обоим. Затем он заговорил с улыбкой. «Морская раса?» Принцесса Хаову подняла элегантную бровь. Затем она спросила с удивлением в голосе. «Принцесса, ты, возможно, не знаешь об этом, но известная женщина Сян Чжу из морской расы привела отряд послов к горе Белой Лошади 7 дней назад. Они предложили нам сотрудничать с ними, чтобы справиться с человеческой расой вместе. Итак, мы, жрецы 8 крупных племен, были созваны первым жрецом и собрались у священной горы. Первый жрец занят только этим вопросом», — объяснил Ян Я. Выражение лица принцессы Хаову изменилось. «Три королевства будут атакованы врагами с трех сторон. Если морская и варварская расы объединят силы, тогда победа будет невозможна. Лорд Янья, я не думаю, что вы одобряете это, учитывая ваши отношения с морской расой». Принцесса Хаову успокоилась. Ее прекрасные глаза вспыхнули, когда она заговорила. «Хе-хе, я не знал, что принцессе так много известно. Ты права, племя Зеленого Зуба – одно из четырех больших племен мирных варваров, такое же, как и другие три племени. Те, кто живет рядом с Восточным морем, питают большую ненависть к морской расе в течение нескольких поколений. Естественно, что мы не будем сражаться вместе с ними». Жрец Янья с восхищением взглянул на принцессу Хаову. «Могу я спросить ваше святейшество, каково мнение первого жреца о союзе с морской расой?» — спросила принцесса Хаову, задумавшись. «Четыре племени воинственных варваров выступают за союз, и мы, четыре племени мирных варваров, отрицательно относимся к этому, поэтому первому жрецу трудно принять решение в этот момент». «Принцесса пришла в нужное время», — с улыбкой сказал жрец Янья. «Огромное спасибо вашему святейшеству за то, что вы упомянули об этом. Эта молодая девушка, несомненно, попытается изо всех сил». Принцесса Хаову сложила руки и поклонилась. «Принцесса, вас только двое в этой миссии, верно?» Жрец Янь-Я взглянул на Шиму и спросил. «Это не так, мы отправились в это путешествие, как только королевство Даци сообщило нам». Принцесса Хову не стала скрывать ничего о своей миссии от жреца, кроме личности Шиму. Она рассказала ему, как весь ее отряд был уничтожен воином земли морской расы. Жрец Янь-Я наморщил брови, услышав это. Однако он промолчал. «Принцесса, судя по твоим словам, сильный воин морской расы выглядел как первый воин Чжагу из племени свирепой змеи. Оружием этого человека был темный змеиный хлыст, который был изготовлен из кожи глубоководной зеленой змеи с помощью боевой магии», сказал жрец Янь-Я через некоторое время. Шиму и принцесса Хаову посмотрели друг на друга, услышав это. Они почувствовали дрожь в своих сердцах, поскольку они тайно испугались той сцены, которую увидели под горой. «О, кстати, в твоем теле все еще осталась свежая темно-зеленая настоящая ци. Она была подавлена тобой, но все равно будет огромным риском позволить ей оставаться на месте. Она наносит раны, как рыбья кость в горле. У старика есть маленькая таблетка разбавленная инь, которая поможет тебе полностью избавиться от нее». Жрец Янь-Я протянул руку и достал деревянный ящик. Затем он передал его принцессе Хауву. «Ваше святейшество, спасибо большое». Лицо принцессы Хуаву осветилось, когда она взяла его. Принцесса Хауву и жрец Янь-Я беседовали какое-то время. После этого Шиму и принцесса ушли. Слуга, стоящий за пределами зала, привел двух людей к двум соседним каменным покоям, в которых они могли оставаться. В покоях Шиму были три комнаты. Они были просторными и имели красивое оформление. Казалось, это были комнаты для гостей. Стук. Раздался мягкий стук в дверь. Шиму открыл дверь и увидел на пороге Тянь Хауву. «Принцесса Хауву, пожалуйста, заходи». Шиму пригласил ее в комнату с улыбкой на лице. «Я уже много раз говорила, что нет нужды называть меня принцессой. Просто зови меня Хауву». Хуаву посмотрела на Шиму с этими словами. Шиму закрыл дверь и улыбнулся, но он промолчал. Два человека вошли в гостиную каменных покоев и сели. Они оба улыбнулись, но ничего не говорили. Морская раса прибыла к священной горе Белой Лошади. «Боюсь, что из-за этих обсуждений будет нелегко сформировать альянс». На лице принцессы Хауву было расстроенное выражение. Она вздохнула и заговорила. «Морская раса была чрезвычайно свирепой. Они достигли священной горы в течение 7 дней, чтобы перехватить эту возможность. Более того, с силой и способностью внушения женщины эмиссара, лидера миссии морской расы, нужно было считаться. Но у человеческой расы было только два посланника, принцесса Хауву и Шиму. Поэтому их позиция неизбежно была слабее. Человеческая раса оказалась в невыгодном положении, независимо от наличия союзников среди варваров. Поэтому принцесса Хауву была расстроена не без причины. Как сказал жрец Янь-Я, варвары по-прежнему спорят по этому вопросу. Нельзя сказать, что у нас нет никаких шансов. Шиму посмотрел на нее и сказал. «Надеюсь, что так», — Хауву кивнула. Ее цвет лица немного изменился. «В этой ситуации переговоры будут очень сложными. Я пообещала брату Ши, что поговорю с первым жрецом о практике секретного искусства тотема племени свирепой змеи. Но, боюсь, что на этот раз мне придется отложить это дело. Но я обещаю, что поговорю об этом с первым жрецом, когда у меня появится подходящий шанс». В красивых глазах Хуаву появилось сожаление. Затем она заговорила с уверенностью. «Принцесса до сих пор помнит об этом. Мы можем отложить это дело, пока благополучно не завершим переговоры», — ответил Шиму с легкой улыбкой. «Будь уверен, брат Ши, я женщина слова. Я обязательно исполню свое обещание», — спокойно сказала принцесса Хауву. «Большое спасибо, принцесса», — кивнул Шиму. Принцесса Хауву не задержалась надолго. Вскоре она ушла. Казалось, она спешила. Шиму вернулся в спальню и сел. В настоящее время варвары его считают телохранителем принцессы Хауву. Таким образом, нельзя было обсуждать этот вопрос в спешке. Кроме того, здесь был человек из племени свирепой змеи. Его нужно было бояться. Итак, Шиму не смел действовать безрассудно, не задумываясь. Шиму снял одежду с верхней части своего тела. Тотем на его груди окружал слой синего света. Изображение выглядело как обычно. Шиму почувствовал облегчение, увидев это. Этот человек из племени свирепой змеи не смог почувствовать его проклятие тотема. Казалось, что кровь рогатой гадюки все еще была эффективна для сокрытия ауры проклятия. Шиму надел одежду, но на его лице было сосредоточенное выражение. На следующий день поведение принцессы Хаову показалось ему загадочным. В течение всего дня она не появлялась в своей комнате, поскольку она встречалась с важными людьми. Поэтому она редко попадалась на глаза Шиму. Шиму оставался в своей комнате. Он не выходил. Он даже не видел никого, кроме нескольких слуг, которые заботились о его повседневных потребностях. 3 дня прошло в мгновение ока. Обстановка казалась спокойной. Ничего необычного не происходило. Шиму тщательно все обдумал и решил покинуть свои покои. Казалось, в зале, где жили Шиму и принцесса Хаову, не было охраны. Стояла тишина. Не было вино ни души. Вскоре Шиму добрался до главной двери зала. Он собирался выйти наружу. «Эй, ты воин Шия из миссии людей?» Позади него раздался молодой голос. Шиму повернул голову и увидел юношу-варвара в зеленой одежде, который вышел из главного зала с улыбкой на лице. «Я Шиму, ваше святейшество». «А, вы?» Шиму поднял брови и спросил. «Хех, меня зовут Минту. Я жрец низкого уровня из племени Зеленого Зуба. Лорд Ян, я узнал, что воин Шиму собирается прогуляться вокруг священной горы. Поэтому он послал меня быть твоим проводником. Многие места священной горы закрыты для посторонних. В некоторых местах по-прежнему действует колдовство. Таким образом, чрезвычайно опасно посещать их». У Минту было серьезное выражение на лице, когда он объяснял это. Шиму почувствовал удивление. Он не ожидал, что варвары внимательно следят за его передвижениями. «Значит, это так. Жрец Минту, извини, что побеспокоил тебя. Я слышал о пейзажах священной горы. Итак, я хотел бы увидеть их», — с улыбкой сказал Шиму. Его глаза сверкнули. Золотистое свечение появилось в его зрачках, когда он осмотрел окрестности. Его тело задрожало. Затем он быстро взглянул в верхний угол комнаты. Там был встроен кусок черного кристалла размером с кулак. Он излучал легкие лучи света. В нем тоже колебалась духовная сила. Он никогда бы этого не заметил, если бы не его необычное зрение. «Значит, он используется для наблюдения», — подумал Шиму про себя. Затем он вздохнул с облегчением. «Не нужно быть вежливым, воин Шиму». Глаза Минту оживились. Затем он показал дорогу. Минту, похоже, очень заинтересовался Шиму. Его отношение было очень вежливым. Он повел за собой Шиму, чтобы показать ему гору. Вершина священной горы была полна храмов и шахт, построенных в грубом и резком стиле варваров. Стиль человеческого рода был совершенно иным. На протяжении всей прогулки Минту рассказывал Шиму о каждом зале, каждом здании и каждой настенной росписи. Минту, казалось, было любопытно узнать о человеческом роде. Поэтому он время от времени спрашивал Шиму о нескольких вещах. Шиму размышлял о своем, но он ответил на все вопросы. Шиму, похоже, впечатлил Минту. Глава 152. Многоголовый свирепый питон брат Мин знает много о человеческой расе. «Я восхищаюсь твоими познаниями», — с искренним восхищением сказал Шиму. «Брат Ши чрезмерно хвалит меня. Я защищал дворец священного снега в качестве стража жреца священной земли в течение многих лет. На самом деле, я никогда не был во внешнем мире, но я прочел много древних записей и книг по истории», — улыбнулся Минту. «О, так, во дворце священного снега есть библиотека? Я не знаю, разрешено ли мне войти туда и осмотреться». Глаза Шиму оживились, когда он задал вопрос. На лице Минту отразились следы колебаний, когда он услышал это. Он извинился и сказал: «Я боюсь, что это невозможно. Даже 7 из 8 больших племен не имеют разрешения читать книги из библиотеки. Это правило было установлено первым жрецом, и ему следовали в течение нескольких поколений. Воин Ши, благородный гость священной горы, но я не могу сделать исключение. Даже для тебя», — Шиму разочарованно кивнул. «Но воин Шиму может поговорить со мной, если у него есть какие-то вопросы. Я могу пойти в библиотеку и найти нужную информацию». Минту вздохнул, увидев, что Шиму не собирается настаивать. Затем он заговорил смущенным тоном: «Ничего подобного, но мне немного любопытно узнать больше о том, что я слышал и видел во время своего путешествия с тех пор, как я вошел в эту пустошь». В глазах Шиму появилось множество оттенков. Затем он и Минту начали направились вперед, обсуждая различные обычаи и традиции варварской расы. Минту почувствовал облегчение. Затем он начал отвечать на вопросы, которые задавал Шиму. Шиму в конечном итоге поднял тему секретного искусства тотема варварской расы. Секретное искусство тотемов было основной техникой варваров. Итак, Минту очень осторожно рассказывал об этом. Затем он начал задавать вопросы Шиму об упражнениях и методах культивирования боевых искусств человеческого рода. Шиму отвечал на все вопросы так, как будто его поймали неподготовленным. Это ошеломило Минту. Тем не менее, Минту не ответил на вопросы Шиму о секретном искусстве тотема. Поэтому Минту постепенно тоже начал говорить с ним без колебаний. Двое мужчин продолжали медленно прогуливаться. Наконец они остановились. Они говорили о тотемных искусствах варварской расы и боевых искусствах человеческого рода. Оба узнали много нового из этого разговора. Минту особенно интересовался знанием о духовных силах и талисманах человеческой расы. И Шиму щедро отвечал на его вопросы. Фактически, он даже продемонстрировал несколько низкоуровневых методов для Минту. Более того, он дал ему два магических заклинания низкого уровня для изучения. Минту был низкоуровневым жрецом варварской расы. Таким образом, он был эквивалентом практикующего волшебника. Более того, он задал только несколько обычных вопросов. Ничего секретного. Воин Ши настолько щедр, что даже самые благородные из мастеров магии очарования не разделили бы эти секреты со мной. Пожалуйста, скажи мне, есть ли что-нибудь, что ты хочешь узнать? Минту посмотрел на волшебные талисманы в своей руке. Различные оттенки чувств можно было увидеть в его глазах. Он помолчал. Затем он вернул волшебные чары Шиму с этими словами. «Я не знаю, ответит ли мне брат Минту, но я действительно хочу спросить». Шиму взял талисманы с легкой улыбкой. Затем он заговорил после минутного молчания. «Нет никакого вреда в том, чтобы сказать, о чем ты думаешь. Я не буду скрывать информацию от тебя, если буду способен ответить на твой вопрос», ответил Минту с достойным лицом. «Интересно, слышал ли брат Минту о вечном проклятии души?» Шиму не стал сдерживаться и спросил прямо. Минту поднял брови, и на его лице появилось удивленное выражение взгляд. Выражение лица брата Мин говорит, что он должен что-то знать об этом проклятии тотема. Шиму почувствовал радость в своем сердце, но не стал выказывать ее. Затем он заговорил. «Насколько я знаю, это проклятие должно принадлежать племени свирепой змеи, одному из восьми больших племен. Это не секрет среди восьми больших племен. Существуют подобные колдовские проклятия, но это вид колдовства запрещен в моем племени Зеленого Зуба. Такого рода проклятие строго запрещено практиковать среди кланов моих людей. Я только читал об этом в библиотеке Дворца Священного Снега. Интересно, что брат Ши хочет узнать об этом?» Минту кивнул и объяснил нерешительно. «Я хочу знать о методах избавления от этого проклятия. Брат Мин, пожалуйста, будь щедр и дай мне совет», сказал Шиму с серьезным выражением на лице. «Может ли быть, что это проклятие наложили на брата Ши?» Минту был ошеломлен. Шиму заставил себя улыбнуться, но ничего не стал скрывать, за исключением нескольких деталей. Он вкратце рассказал ему о случившихся с ним событиях и о том, как он получил проклятие тотема на своем теле. Шиму получил четкое представление о Минту, прежде чем он рассказать ему свою историю. Он знал, что Минту жил во Дворце Священного Снега с самого детства и не имел контактов с внешним миром. Итак, он был довольно прост. В противном случае он не осмелился бы заговорить об этом вопросе перед ним. «Насколько я знаю, есть только два метода, чтобы избавиться от вечного проклятия души. Один из них – попросить эксперта уровня землей наложить свою грозную печать на проклятие». Минту слушал рассказ Шиму с мрачным выражением на лице. Затем он сказал с нерешительностью. «Я уже знаю о двух путях, о которых брат Мин хочет сказать мне. Я не смог использовать первый метод. Таким образом, я отправился к священной горе в качестве телохранителя принцессы Хауву. Я хочу попробовать второй способ избавиться от проклятия», вздохнул Шиму. «Для этого, ты должен убить зверя со свирепой душой, вроде большой змеи, когда будешь заниматься секретным искусством тотема племени свирепой змеи», ответил Минту после минутного молчания. «Я понимаю, но это вопрос жизни и смерти. Поэтому мне придется сражаться из всех сил», вздохнул Шиму. «Я не могу тебе помочь в этом деле. Можешь ли ты показать мне тотем на твоем теле, чтобы я мог определить, какая душа зверя запечатана на нем?» Минту кивнул. Затем он вздохнул и заговорил. Шиму добился того, чего хотел. Двое мужчин вернулись в комнату Шиму. Шиму снял верхнюю одежду и показал тотем питона на своей груди. Цвет лица Минту изменился, Когда он увидел яростный тотем огненно-красного цвета на груди Шиму, его выражение стало еще более серьезным, когда он узнал тотем. Затем он посмотрел на Шиму с жалостью в глазах. «Брат Мин, не нужно беспокоиться. Скажи мне, что ты думаешь?» – заговорил Шиму. «Я ничего от тебя не скрою. Зверь, запечатанный внутри тотемного проклятия на твоем теле, это разновидность известного зловещего зверя нашей пустоши, многоголового питона. Этот зверь, питон с одной головой самого низкого ранга, его сила, не меньше силы воина Хаутянь непревзойденной стадии. Итак, брату Ши придется убить свирепого многоголового питона, если он хочет подавить силу проклятия на своем теле. Но только два порочных питона могут обладать силой, эквивалентной силе воина начальной стадии Сянь-Тянь». Минту вздохнул. Затем он покачал головой и объяснил. «Если это так, тогда у меня нет другого выбора, кроме как сделать это. Но я не знаю, где найти свирепого многоголового питона в этой пустыне. Может ли брат Мин мне помочь?» Шиму не удивлялся словам Минту. Вместо этого он задал вопрос неторопливым тоном. «Многоголовые питоны вымерли в этих землях несколько сотен лет назад. Теперь брат Ши может только попросить воина Сянь-Тянь помочь ему. Я боюсь, что ты не сможешь убить душу зверя». Минту некоторое время молчал. Затем он ответил ему. Выражение лица Шиму стало неопределенным. «Но есть еще одно место в пустоши, где может обитать этот зверь. Оно называется Портал Храбрых Воинов. Человек из племени свирепой змеи, которого убил брат Ши, мог получить душу зверя оттуда. Но этот портал является запретной зоной, и, вероятно, сейчас он закрыт на некоторое время. Более того, незнакомому человеку, как брату Ши, не позволено войти в портал, даже если он будет открыт», — сказал Минту с чувством нерешительности. Выражение лица Шиму стало мрачным. Минту был обеспокоен выражением Шиму. Он еще некоторое время беседовал с ним. После этого он ушел. Серые облака бесконечно катились по небу. Дул черный ветер. Казалось, что слой серого тумана опускается между землей и небесами. Под темным небом располагался котлован, окруженный несколькими пепельно-серыми холмами. Пыль и дым поднимались над ним. Из дыма раздавались звуки сражения и борьбы. Куски разрушенных человеческих скелетов были разбросаны повсюду внутри котлована. Более 10 человеческих скелетов в настоящий момент сражались друг с другом. Некоторые из этих скелетов держали костяные мечи. У других в руках были костяные молоты, копья и топоры. Некоторые из скелетов дрались с голыми руками. В глазницах каждого из них мерцало зеленое пламя. Эти скелеты, казалось, сошли с ума. Они, похоже, не беспокоились о количестве костей, которые были выбиты из их тел. Вместо этого они продолжали атаковать друг друга до тех пор, пока сами не разваливались на части. Высокий скелет уклонился, чтобы избежать атаки скелета, стоявшего перед ним. Он держал костяное копье в руке. Он сделал два шага вперед и взмахнул своим оружием. Затем он разрезал скелет в пояснице. Но тогда другое существо подошло со стороны и замахнулось левой рукой. В руке была кость ноги. Бэнг! Раздался громкий и ясный звук. Левая рука высокого скелета была сломана. Высокий скелет обернулся и нанес удар. Скелет, держащий кость ноги в руке, также атаковал. Казалось, он не был слабым. Фактически, он разобрал свое собственное ребро и начал сражаться с высоким скелетом. Эти 10 скелетов продолжали сражаться в безумной и монотонной манере. 5 или 6 скелетов были в конечном итоге разобраны на части. Рядом с ними сражались скелет с мечом и гигантский скелет, вооруженный копьем. Скелет с мечом был никто иной, как Ян Ло. Казалось, что он является командиром гигантского скелета. Паф! Внезапно в небе раздался звук. Костяное копье вылетело из руки гигантского скелета высотой в 30 футов. Оно приблизилось к горлу Ян Ло, как молния. Скорость этого копья превышала скорость реакции обычного скелета. Кроме того, высокий скелет сбросил копье под особым углом. Таким образом, Ян Ло не мог уклониться от него. Внезапно фигура Ян Ло стала размытой. Затем он скользнул, как тень, и избежал атаки. Тень Ян Ло приблизилась к гигантскому скелету. Она бросилась к нему, как только Ян Ло снова стал четко виден. Гигантский скелет ответил очень быстро. Он поднял руку и остановил костяное лезвие Ян Ло. Непреодолимая и мощная атака была отражена. Ян Ло вздрогнул, увидев это. Он сделал 2 или 3 шага назад. Ян Ло не успел найти для себя прочную опору, когда в глазах гигантского скелета вспыхнуло зеленое пламя души. Длинное копье в его руке внезапно было окружено белым светом. Затем оно устремилось к Ян Ло. Глава 153. Первый жрец, в глазах Ян Ло вспыхнуло зеленое пламя. Затем он создал несколько теней, чтобы уклониться от атаки, прежде чем копье, окруженное белым светом, вступило в контакт с его телом. Ян Ло увеличил свою скорость в несколько раз, чтобы уйти от удара. Гигантский скелет рассердился. Он уже держал копье в левой руке, но длинный костяной хлыст появился в его правой руке из ниоткуда. Затем он начал размахивать им. Несколько белых теней окружили хлыст и устремились к Ян Ло. Тень снова вспыхнула и скользнула в сторону, чтобы избежать атаки, когда Ян Ло повторил свое действие. Но затем длинный хлыст изменил направление и последовал за Ян Ло, как тень, следующая за телом. Ян Ло твердо стоял на ногах. Костяной хлыст расцвел, как цветок, не давая Ян Ло времени среагировать. Затем он развернулся и ударил по рукам и ногам Ян Ло, привязывая его к месту, где он стоял. Некоторое время Ян Ло боролся в путах, но он не мог сдвинуться с места. Зеленое пламя души начало мерцать в его глазницах. Казалось, это был испуг. Гигантский скелет открыл рот. Казалось, он улыбается. Затем он притянул тело Ян Ло к себе правой рукой. Одновременно он обрушил костяное копье на голову Ян Ло. Внезапно Ян Ло остановился и сделал странный ход. Он поднял голову и встретил удар копья. Бэнг! Раздался громкий и ясный звук. Череп Ян Ло остался неповрежденным, в то время как костяное копье было разломано на куски. Гигантский скелет выглядел ошеломленным. Ян Ло воспользовался этим и потянул костяной кнут на себя. Затем он развернул его и ударил гигантского скелета по голове, кача. Раздался треск костей. Череп гигантского скелета упал и разбился на куски. Осколки костей закручивались в воздухе. Несколько зеленых огней вылетели из них. Ян Ло развернул свое тело в воздухе и глубоко вдохнул. Зеленые огни вошли ему в рот. Затем зеленый цвет пламени души в глазах стал глубже. Ян Ло перевернулся и приземлился на землю. Он несколько раз подвигал своей нижней челюстью вверх и вниз. После этого он развернулся и освободился от оков хлыста. Затем он изменил свое направление и направился к группе сражающихся скелетов. В каменных покоях дворца Зеленого Зуба Шиму сидел, скрестив ноги на кровати. Он выглядел подавленным. Он испустил долгий вздох. Снять проклятие с его тела было гораздо труднее, чем он себе представлял. Фактически, это было почти невозможно сделать. Он добрался до священной горы после стольких трудностей. Как он мог допустить, что все это было напрасно? Он не верил в неудачу. Он покачал головой и освободил свой разум от этих мыслей. Затем он проглотил таблетку закалки костей. После этого он закрыл глаза и начал практиковать искусство разведения небесных слонов. Шиму закричал от боли через некоторое время. Он почувствовал острую боль. Казалось, что его легкие разрываются. Он дергался и дрожал от головы до пят. Его лицо побледнело. Он стиснул зубы и с трудом встал. Затем он сорвал с себя одежду, так как все его тело было покрыто холодным потом. Он быстро взял нефритовую бутылку рядом с кроватью и вылил голубую жидкость на свою ладонь. Затем он нанес ее на тело. Жидкость проникла в его кости и породила ощущение прохлады во всем его теле. Красный свет на его груди погас через короткое время, но тотем гигантского питона на его груди все еще испускал ослепительное свечение. Казалось, гигантская змея ожила и начала медленно шевелиться. Лицо Шиму стало серым. Все дошло до того, что сущность крови гадюки, предназначенная для скрытия ауры тотема, больше не была эффективна. Тотем пробуждался раз в несколько дней, и этот временный интервал непрерывно уменьшался. Кроме того, сущность крови гадюки почти была израсходована. Лицо Шиму стало бледным, когда он осознал это. Между тем, во дворце священного снега, официальные дела обсуждались в зале. Стены этого зала был полностью построены из белых камней. На стенах висели черепа различных зверей. Они источали в атмосферу дикую ауру. В зале был поставлен стол длиной в несколько футов, изготовленный из черного камня. Стол выглядел чрезвычайно приятным для глаз. За этим столом сидел, скрестив ноги, старый и неуклюжий варвар. Кожа этого старика была сморщенной, а его грязно-желтые глаза выглядели полусонными, как будто он пребывал в бессознательном состоянии. В своей дряхлой руке он держал палку в 1,5 метра длиной. Казалось, это была трость, сделанная из высушенной ветки. Несколько представителей восьми больших племен сидели по обе стороны от черного каменного стола. Они так горячо спорили друг с другом, что казалось, что они готовы были подраться. Такая уникальная возможность выпадает раз в жизни. Можно сказать, что это небеса помогают нам. Презренная человеческая раса не сможет противостоять нам в священной войне, если мы будем сотрудничать с морской расой. Более того, плодородные земли человеческой расы станут для нас раем. Мы надеемся, что первый жрец даст разрешение на это. На левой стороне черного каменного стола сидел варвар средних лет. Его глаза были похожи на пару медных колокольчиков. Он говорил громким голосом, разбрызгивая слюну во все стороны. «Хамф, вы, люди из племени дикого быка, очень хороши в убийстве, но очень недальновидны. Морская раса намного сильнее, чем варвары и люди. Если мы, варвары, примем предложение морской расы, то люди непременно потерпят поражение. Но тогда мы станем следующей мишенью морской расы. Мы, племя Золотого Пера, объединяемся против морской расы». Первый жрец молчал. Человек с тремя золотыми перьями, украшающими его голову, сидел на правой стороне стола. Он выступил против первого варвара и заговорил. «Хе-хе, жрец Цзинь слишком много думает. Почвы нашей пустоши бесплодные и сухие. Морская раса, похоже, не заинтересована в них». «Верно». Человек с тонкими глазами, похожими на глаза гадюки, сидел в середине стола. Он держал в руках волшебный скипетр из красной кости. Он возразил старику с золотыми перьями. «Как твое племя свирепой змеи может быть так уверено, что морская раса не сделает чего-то подобного?» Жрец Цзинь широко раскрыл свои узкие глаза и бросил взгляд на старика. «Независимо от того, что вы говорите, бесчисленные воины варваров умерли и получили ранения в этой священной войне. Мы долгое время сражались на земле трех префектур королевства Даци. Это хорошая возможность с легкостью получить множество плодородных земель. Смерть всех этих мучеников будет напрасной, если мы упустим эту возможность». Варвар с узкими глазами хотел что-то сказать, когда его опередил другой варвар среднего возраста со взъерошенными волосами. Он сидел рядом с другим варваром и говорил строгим голосом. Старик, одетый в зеленое одеяние жреца, собирался заговорить. Он принадлежал к племени мирных варваров, но старик из племени свирепой змеи открыл рот, прежде чем тот успел что-нибудь сказать. «Господа, пожалуйста, послушайте меня. Сначала мы должны заключить соглашение о союзе с морской расой. Наш второй шаг – атаковать и занять территорию людей. Тогда морская раса в назначенное время начнет широкомасштабную атаку на человечество. Мы развернем войска на фронте и отправим группу послов, чтобы тайно вести переговоры о мире. В то же время мы сможем забрать большое количество продуктов питания, железных изделий и других ресурсов, не потеряв при этом наших солдат. И мы можем временно сдерживать наши войска, если человеческая раса окажется тактичной. Узкоглазый старик начал говорить, но потом он ненадолго замолчал. Он огляделся, и на его лице мелькнула зловещая улыбка. Затем он продолжил. Главные силы человеческого рода переместятся на фронт, и морская раса будет также занята сражениями. Итак, мы воспользуемся этим и войдем в земли человеческого рода. Люди будут разбиты одним ударом, после чего мы захватим их землю. Морская раса не сможет ничего сказать нам. Остальные трое жрецов воинственных варварских племен приветствовали эти слова. На их лицах отразилось волнение. Первый жрец, сидящий во главе стола, сузил глаза и зевнул. Злые варвары. Этот план действий, ничто иное, как игра с огнем. У человеческой расы есть три королевства и семь сект, поэтому они смогут долго сопротивляться. Их территория чрезвычайно велика, поэтому они могут продолжать защищаться, даже если потеряют большую часть своей земли. Кроме того, если мы совершим преступление против морской расы, а также заставим человеческую расу ненавидеть нас, тогда почему вы думаете, что восемь племен варваров смогут противостоять силе двух рас в одно и то же время? Жрец Янья был одет в зеленый халат. Он фыркнул и заговорил холодным голосом. «Откуда вы можете знать о силе морской расы, когда четыре племени воинственных варваров всегда держались подальше от моря? Мы, четыре племени мирных варваров, всегда были вынуждены селиться вокруг моря, и мы сильно пострадаем, если что-то пойдет не так». В двух словах, наше племя красивой газели не одобряет этот план. Жрец, одетый в зеленые одежды, сидел рядом с жрецом Янья. Он медленно заговорил. «Правильно, в прошлом морская раса подписала мирное соглашение с человечеством, но теперь они отказались от соглашения и начали войну против них. Эта раса не заслуживает доверия». Жрец, одетый в черное одеяние, сидел за правой половиной стола. На нем было ожерелье из человеческих черепов. Он согласился с другими варварами. «Как мы можем обвинять в этом морскую расу? Люди были жестоки к ним. В первую очередь это они были теми, кто отправился в море, чтобы охотиться и убивать морских животных», — сказал жрец племени Дикого Быка. Четыре племени мирных варваров продолжали противостоять воинственным варварам. Воинственные варвары продолжали спорить с ними. Вдруг жрец Янь-Я наморщил лоб и махнул рукой троим мужчинам, сидящим рядом с ним. Жрецы мирных варваров замолчали. «Ваше святейшество, первый жрец, пожалуйста, примите решение, соглашаться ли нам на мир с человечеством, или нет», — сказал жрец Янь-Я, поклонившись первому жрецу. «Первый жрец, пожалуйста, примите решение, должны ли мы создать союз с морской расой или нет?» Жрец средних лет из племени Дикого Быка поднялся с места. Остальные жрецы успокоились. Все смотрели на первого жреца, но он закрыл глаза. Похоже, он уснул. Все в ужасе смотрели друг на друга. Казалось, что присутствующие достигли взаимопонимания. Они не выказали никакого намека беспокойства. Жрец Янь-Я и жрец из племени Дикого Быка остались на своих местах. На их лицах не было и следа нетерпимости. Через четверть часа первый жрец, наконец, пошевелил иссохшую ветку, которую он держал в руке. Затем он открыл свои желтые глаза. Жрец Янь-Я и жрец Мо попросили указаний у первого жреца, увидев это. «Итак, вы тоже не хотите спорить. Сегодня четыре племени воинственных варваров и четыре племени мирных варваров выберут 50 воинов тотема начального уровня Сянь-Тянь. Затем они войдут в запретные земли через портал храброго воина и будут охотиться там на зловещих зверей. Тот, кто получит наибольшее количество звериных душ, будет считаться победителем. Вам дается 10 дней». Первый жрец принял решение и вяло заговорил. Восемь главных жрецов начали обсуждать его слова между собой. Они не могли понять, почему первый жрец открыл портал воина раньше положенного времени. Портал вел к запечатанному пространству с несравненно огромной территорией. Внутри этого места по-прежнему царили древние времена, поэтому там было изобилие духовной энергии. Кроме того, в этом пространстве обитали бесчисленные зловещие существа, которые вымерли во внешнем мире. Это были чрезвычайно ценные территории для всех племен варварской расы, которые жили на бесплодной почве пустыни. Таким образом, открытие его прежде положенного времени могло привести к огромным потерям для каждого племени. Поэтому мнения жрецов по этому поводу было неоднозначны. Однако никто не осмеливался возразить, как только они увидели выражение лица первого жреца. Шепоты постепенно стихли. Затем все начали подсчитывать достоинства и недостатки этого соревнования. Лица жрецов воинственных варварских племен вскоре просветлели от радости. Однако цвет лица жрецов мирных варваров стал немного неприглядным. Кровеносные сосуды мирных варваров были хрупкими. Их силы всегда уступали воинственным варварам. Таким образом, у мирных варваров были меньшие шансы на победу в этом соревновании, даже если злобные варвары были заняты войной против человечества. Два воина, из морской расы и человеческой расы, также могут войти в портал, чтобы помочь в сражении, медленно добавил первый жрец через некоторое время. Глава 154. Святая из морской расы. Восемь жрецов, присутствовавших в зале, впали в беспокойство, услышав слова первого жреца, Билли Ге. Первый жрец, этот приказ слишком непрактичен, чтобы принять его. Портал храброго воина – это не только запретная территория нашей расы, но также священное место отдыха наших предков. Мы не можем позволить людям и представителям морской расы войти в наши священные земли. Это осквернит души наших покойных героев и великих старейшин. Жрецы воинственных и мирных варваров были глубоко взволнованы этим решением. Хе-хе, я, очевидно, разрешу им участвовать в этом соревновании не бесплатно. Передайте им это сообщение. Каждому из них придется отдать 45 тысяч килограмм очищенного железа или 200 тысяч килограмм продовольственного зерна. Более того, к участию в соревновании от человеческой и морской рас допускается не более двух участников. Верховный жрец поджал свои сухие губы и проговорил тихим голосом. Голос первого жреца был полон уверенности, хотя он говорил тихо. Выражения лиц всех жрецов стали достойными, когда они услышали эти слова. Некоторое время они молчали. Морская и человеческая расы отправили своих представителей для заключения союза с варварами. Они отчаянно хотели этого союза, чтобы увеличить свою силу и умножить ресурсы. Итак, у варваров не было другой альтернативы, кроме как последовать этому приказу. Пустошь варваров издавна страдала от нехватки очищенного железа и продуктов питания. В сердцах жрецов все еще были некоторые сомнения, но они решили молчать. В конце концов, было только четыре участника от двух других рас против сотни грозных варварских воинов. поэтому у них не было шансов выстоять против варваров. Первый жрец, качество свирепых звериных душ отличается с точки зрения их силы. Поэтому я не понимаю, как мы определим результат этого охотничьего соревнования. Узкоглазый жрец из племени свирепой змеи думал о чем-то. Затем он задал вопрос. Это довольно просто. Давайте будем рассматривать душу зверя начального уровня Хаутянь как базовую душу зверя. Душа зверя среднего уровня Хаутянь будет эквивалентна 10 базовым звериным душам. Душа зверя продвинутого уровня Хаутянь будет эквивалентом 100 базовым душам. Душа зверя непревзойденного уровня Хаутянь будет эквивалентом 1000 базовых душ. Зверь начального уровня Сянь-Тянь будет эквивалентен 10 тысячам базовых душ. И так далее, медленно объяснил первый жрец. После этого он бросил взгляд на жреца Янь-Я. На лице жреца Янь-Я было мрачное выражение. Веки первого жреца несколько раз затрепетали, как будто он мог заснуть в любой момент. Жрецы попрощались с ним, увидев это. Затем они вышли из зала. Единственным человеком, оставшимся в зале, был первый жрец со своими сонными глазами. Через некоторое время, на полпути к священной горе, во дворце Зеленого Зуба, жрец Янь-Я и другие трое жрецов мирных племен собрались в зале. Затем они начали обсуждать планы, касающиеся соревнований. Они знали, что сила мирных племен была намного ниже, чем могущество воинственных племен. Таким образом, конкуренция была очень несправедливой и нечестной. Они знали, что принцесса Хаову и Шиму не представляют для них никакой угрозы. Таким образом, их можно считать полезными участниками. Три жреца вышли из зала через 2 часа. На лицах были тревожные выражения. Через какое-то время из зала слуга вышел и направился к каменным покоям принцессы Хаову. Итак, первый жрец сказал, что мы также можем войти в портал храброго воина, но нам нужно предоставить очищенное железо и продукты питания, чтобы получить право на вход, верно? Принцесса Хаову посмотрела на жреца Янь-Я, который сидел во главе стола. Ее выражение лица стало неприглядным. Правильно, никто не может изменить решение первого жреца. Есть еще одна вещь. Все, что вы получите в этом мистическом месте, будет принадлежать вам. Жрец Янь-Я кивнул и заговорил унылым тоном. Деликатные брови принцессы Хаову нахмурились. Некоторое время она сидела, не произнося ни слова. Выражение Шиму не изменилось. Однако он был вне себя от счастья. Это благоприятное совпадение давало надежду Шиму. Это означало, что он все еще мог выбраться из этой ситуации. Хотя все дороги были запечатаны. Некоторое время назад Шиму пребывал в меланхолии, так как он не знал, как найти многоголового питона. Но теперь у него была возможность осуществить свой план и достичь своей цели. Хорошо, тогда мы, человеческая раса, хотели бы предложить 45 тысяч килограмм очищенного железа и 200 тысяч килограмм зерна. Нам нужно разрешение на участие. Принцесса Хаову подняла голову через какое-то время и сказала решительным тоном. Она знала, что варвары прибегают к вопиющему вымогательству, но у нее не оставалось иного выбора, кроме как выполнить их требования на этом решающем этапе. Хорошо, в настоящее время наши племена заняты подготовкой к соревнованию. Я пришлю вам сообщение, когда портал храброго воина будет официально открыт. Жрец Янь-Я не удивился, услышав ее ответ. Вместо этого он кивнул и сказал это. После этого принцесса Хаову начала задавать ему вопросы, связанные с порталом храброго воина. Жрец Янь-Я, похоже, не собирался ничего скрывать от нее. Итак, он поделился всей информацией, которая была необходима для входа в портал. Портал храброго воина был создан в древние времена. Несколько жрецов-варваров наложили на него магическую печать, чтобы закрыть в него вход. Внутри портала было огромное пространство, территории которого все еще имели вид древности. Поэтому на этих землях можно обнаружить многих древних и жестоких зверей, которые вымерли вне портала. Кроме того, это было местом обитания многочисленных древних загадочных существ. Раз в 10 лет в священной земле проходили жертвоприношения. Первый жрец открывал ворота после молитвы. Затем каждое племя отправляло группу воинов в портал. Эти воины охотились и убивали зловещих зверей, чтобы получить их души. Эта церемония постепенно стала торжественным празднеством для варваров. Варварские племена придавали большое значение этой церемонии. Это было потому, что души зверей, захваченные внутри этого портала, считались гораздо более грозными, чем звери внешнего мира. В течение этого периода Шиму продолжал обучение за закрытыми дверями. Он также наносил случайные визиты на сельский рынок в непосредственной близости от священной земли. Шиму купил некоторые материалы, чтобы изготовить лекарственный порошок, основанный на древнем рецепте, который он получил от Минту. Этот лекарственный порошок имел способность подавлять тотем многоглавого питона. Он также купил стопку высококачественной бумаги, которая была изготовлена из кожи животных. Он приобрел ее, чтобы сделать магические заклинания низкого уровня. Благодаря своим предыдущим экспериментам, он знал, что его скорость будет увеличена на 1/3 от обычной, если на такой бумаге нарисовать заклинание возвышения тела. Более того, принцесса Хаову дала ему 3 магических заклинания среднего уровня для самозащиты. Они назывались заклинания холодного инь. Это был обычный волшебный талисман атрибута воды, но его создание было за пределами способностей Шиму. Шиму чувствовал себя немного увереннее, думая о поездке в запретную землю, после того, как он сделал эти приготовления. Через несколько дней, в долине за горами Байма, долина была довольно просторной, она имела 100 или больше акров в ширину. Несколько огромных белых камней стояли прямо на земле посреди долины. Они были прямоугольной формы и имели почти 10 футов в высоту. На поверхности каждого из белых камней были высечены черные и кроваво-красные волшебные символы. Издалека казалось, что эти огромные камни были расположены по кругу. Круг имел 1000 футов в диаметре. Это было впечатляющее зрелище. Но в этих валунах было что-то необычное. Один или несколько кусков прямоугольных белых скал лежали на вершинах некоторых из этих гигантских камней. Они также были огромного размера. Они размещались вертикально или горизонтально и представляли собой чрезвычайно странное зрелище. Однако, похоже, они имели какое-то особое значение. Рядом с этими валунами стоял черный алтарь. Он был шириной в 10 футов. Жрец Янь-Я и другие 7 варварских жрецов стояли перед алтарем. Все они имели торжественные выражения на лицах. Их молчание выдавало, что они чего-то ждут. 100 или более варваров стояли на открытой площадке перед алтарем. Каждый из них был одет в разную одежду, но можно было довольно отчетливо заметить воображаемую линию, которая разделяла их на 2 группы. Группы варваров стояли по обе стороны от нее. Воины в одной из групп были высокими и крепкими. Они выглядели намного лучше, чем варвары на противоположной стороне, независимо от их телосложения и внушительной ауры. Более сильная партия воинов состояла из воинов тотема воинственных варваров. На другой стороне была группа мирных варваров, состоявшая из представителей 4 мирных племен. Шиму стоял в группе мирных племен, рядом с принцессой Хаову. 7 или 8 странных воинов окружали девочку в синей одежде рядом с группой воинственных варваров. Казалось, она была их лидером. Девочке было примерно 13 или 14 лет. Ее кожа была белой, как снег. Она была красива и имела привлекательные черты лица. Ее находчивые и блестящие черные глаза смотрели на огромный каменный массив с любопытством. Казалось, она была очарована им. Эти воины со странной внешностью выглядели как люди. Тем не менее, некоторые из них имели чешуи по всему телу, а у других были ребристые жабры вместо ушей. У одного из них даже был рыбий хвост. Нижняя часть тела этого воина была сформирована как хвост рыбы. Это был крепкий мужчина с выступающими мышцами. Он держал в руках гигантский трезубец. Странные воины бросили холодный взгляд на принцессу Хаову. В их глазах была издевка. Однако принцесса Хаову не обращала на это никакого внимания. Она смотрела на них с улыбкой на лице. Шиму также воспользовался этой возможностью. Он начал рассматривать их в показной манере с подобием высокомерия на лице. Эти странные воины принадлежали к морской расе. Девочка в синем, казалось, была так называемой святой морской расы. Минту сказал Шиму, что святая была одним из 2 участников, отправленных на соревнования морской расой. Поэтому Шиму не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть на нее. В его сердце возникало странное чувство, когда он смотрел на нее. Он не знал, почему, но у него было ощущение, что он уже встречался с этой девушкой. Однако он не мог вспомнить, где он видел ее, как бы он ни старался. Шиму все еще колебался на волнах своих мыслей, когда он почувствовал на себе взгляд, полный враждебности. Шиму собрал свои разрозненные мысли и насторожился. Он слегка наклонил голову в сторону и посмотрел в направлении взгляда. Там стоял старый варвар, который был одет в одежду племенного жреца. Он держал в руке красный костяной скипетр. Его глаза были длинными и узкими, как глаза змей. Его сморщенная кожа выглядела странно, как будто она была покрыта слоем слабого зеленого свечения. Старик холодно посмотрел на Шиму, увидев, что Шиму обратил на него внимание. Затем он отвел глаза. «Племя свирепой змеи», эти слова внезапно вспыхнули в голове Шиму, однако он сохранил самообладание. Тем временем со стороны варваров раздался какой-то шум, затем они все направили свои взгляды ко входу в долину. Взор Шиму также последовал за ними. Он увидел маленького старого варвара, который шел в долину с иссохшей веткой в руке. Он выглядел чрезвычайно сморщенным и хрупким. 8 племенных жрецов и сотни воинов встали прямо глубоким почтением, как только они увидели хрупкого старика. Провокационные и враждебные выражения, которые они прежде несли на своих лицах, бесследно исчезли. Шиму был поражен, однако он ничего не знал об этом старике. Был ли этот трепещущий и маленький старик самым известным и могущественным представителем варварской расы? Был ли он так называемым первым жрецом, Билиге? Более того, он не мог почувствовать ни малейшего следа ци этого пожилого варвара. Первый жрец был похож на обычного варвара. Шиму не мог связать этого хрупкого старика с самым уважаемым жрецом. Билиге шел очень медленно, как будто на каждый шаг уходили все его силы. Но воины и жрецы терпеливо ждали. Фактически, они все смотрели на старика, когда он шел к черному алтарю, не моргнув и глазом. Все молчали. Первый жрец, наконец, достиг своего места назначения через четверть часа. Жрец Янья и другие племенные жрецы рассеялись, когда он поднялся на алтарь. Затем они встали вокруг алтаря по кругу. «Храбрые воины нашего святого бога, портал скоро откроется. Готовы ли вы?» Билиге стоял один на высоком алтаре. Он заговорил, оглядывая зрителей своими бледно-желтыми глазами. «Да», — варвары ответили громовыми голосами. Голоса сотен варваров и воинов тотема сотрясли всю землю. Их ответ было слышно во всей долине. Затем воины разразились криками и бросились к каменному массиву. Шиму и Хауву посмотрели друг на друга. Затем они последовали за варварами мирных племен. Тем временем девушка в синей одежде прошептала что-то своим компаньонам. Затем она тоже направилась к каменному массиву вместе с крепким воином, который был получеловеком и полурыбой. Каменный массив был огромным по размеру и имел диаметром в 1000 футов. Он мог легко разместить более 100 человек. Его центр совсем не выглядел переполненным. Глава 155. Зеленый демонический волк, мирные и воинственные варвары собрались на открытом пространстве в центре каменного массива. Но они все еще были разделены на две группы. Обе стороны смотрели друг на друга. Их глаза были полны издевкой и враждебностью. Все они вскоре вошли в каменную арку. Внезапно зазвучало громкое пение. Его было довольно трудно понять. Оно раздавалось со стороны черного алтаря. Шиму и принцесса Хауву стояли рядом с мирными варварами. Шиму посмотрел на источник звука. Он увидел, что первый жрец Билиге танцует на черном алтаре, держа в руках свою иссохшую трость. Он танцевал странным образом и с необычным ритмом. Глаза Билли по-прежнему выглядели, как и раньше, желтыми и мутными. Но его дрожащие руки и ноги стали чрезвычайно проворными. Теперь он был похож на другого человека. Его живые движения резко контрастировали с его шаткими шагами. Окружающие 8 жрецов преклонили колени вокруг алтаря с торжественными выражениями на лицах. Затем они подняли руки и начали что-то бормотать. Казалось, что они бормотали молитву. Внезапно духовные энергии в радиусе 1000 футов вокруг алтаря пришли в движение и начали хаотично перемещаться. Многочисленные светящиеся точки появились в воздухе из ниоткуда. Они были смутно видны глазу. Затем они устремились к первому жрецу, как массивный и волнующийся поток. Сильные потоки этих светящихся точек были сосредоточены на первом жреце. Они стали неудержимо крутиться над его головой и постепенно сформировали вихрь. Волны интенсивной магической силы начали распространяться во всех направлениях. Казалось, что они скручиваются и бросаются в небо, как ураганные ветра. Высоко в небе было несколько густых черных облаков. Эти плотные облака постепенно начали закрывать пылающее солнце, пока не затмили его полностью. Вся долина стала темной и мрачной. Затем первый жрец остановил свой странный танец. Теперь он сложил свои 4 конечности в странной позе. Внезапно, окружающие 8 жрецов также остановили чтение заклинания. Тем не менее, варвары внутри каменного массива были чрезвычайно возбуждены. Их глаза сияли от бесконечного усердия. Внезапно, увядшая ветвь в руке Билли Гевы спустила ярко-красное свечение. Затем, из этого красного света в небо устремилась подавляющая аура. Она была настолько глубокой и величественной, что, казалось, обладала силой уничтожить всю вселенную. Аура Билли Гевы изменилась в одно мгновение. Казалось, что его тело окружает глубокий и священный ореол. В то же время черные и кроваво-красные магические символы, вырезанные на огромных скалах каменного массива, также начали испускать слабый красный свет. Шиму был шокирован, увидев эту необычную сцену. Кроме того, скрытая сила первого жреца оставила его в изумлении. Внезапно, Шиму почувствовал прилив тепла в груди. Он был ошеломлен. Он быстро сунул руку в свою рубашку. Девочка в синем из морской расы, казалось, ощутила что-то в то же время. Она стояла на противоположной стороне от Шиму. Ее прекрасные глаза пронеслись по толпе, пока они не упали на лицо Шиму. Выражение приятного удивления блеснуло на ее очаровательном лице. Она не могла скрыть его. Она приоткрыла рот, как будто хотела что-то сказать. Внезапно огромная волна красного света упала с неба вниз и охватила всех, кто стоял внутри каменного массива. Затем красный свет полностью исчез. Каменный массив вновь вернул себе свои первоначальные мрачности и спокойствие. Открытое пространство в центре было пустым. Шиму оказался в темном мире. Но в этой темноте был слабый луч. Это выглядело, как метеор в ночном небе. Тело Шиму стремительно двигалось в темноте, как упавший лист, парящий в воздухе. Под его ногами не было опоры. Но это состояние продолжалось недолго. Через некоторое время Шиму почувствовал, что его тело тянет вниз с могучей и пугающей силой. Внезапно, мириады звезд начали появляться перед его глазами. Они казались блестящими и необыкновенно яркими. Затем его тело ударилось обо что-то жесткое с внезапной вспышкой, и раздался громкий звук. Он почувствовал прилив едкой боли в плече. Углов его рта коснулось дыхание холодного воздуха, и он с трудом поднялся на ноги. Окружающий пейзаж постепенно прояснился перед его глазами. Впереди растянулся густой лес, насколько хватало глаз. Деревья были настолько огромны, что нужно будет множество людей, чтобы обхватить руками одно дерево. Эти возвышающиеся до небес деревьев можно было увидеть во всех направлениях. Кроме того, они были нагружены тяжелой и обильной листвой, которая, казалось, закрывали все небо. Даже кусты и кустарники на земле казались огромными. Эти своеобразные черты создавали причудливый пейзаж перед глазами Шиму. Шиму сделал длинный и глубокий вдох. Он чувствовал, что воздух был пронизан сильным присутствием энергии духов. Он уже узнал некоторые основные сведения о портале и мире внутри него от жреца Янья и Минту, прежде чем войти в это место. Тем не менее, ощущения, которые он испытал в этот момент, полностью отличались от его ожиданий. Он отвел взгляд через какое-то время. Затем он осмотрел свое окружение бдительными глазами. Он сжал черный клинок в руке. В окрестностях было спокойно. Вокруг не было ничего необычного. Шиму почувствовал некоторое облегчение. Затем он вынул кусок желтой шкуры из-за пазухи. Он получил его от Минту. Это была грубая топографическая карта пространства внутри портала. Он еще раз окинул взглядом окрестности. Затем он вскочил и начал карабкаться по одному из самых больших старых деревьев, как ловкая обезьяна. Шиму дополз до вершины этого дерева через какое-то мгновение. Окружающие деревья выглядели довольно низкими по сравнению с ним, как если бы они были усечены. Таким образом, Шиму мог видеть панораму окрестностей в радиусе нескольких километров. Шиму получил примерное представление о месте, в которое он попал. Это был густой лес, который располагался между двумя горными вершинами. Справа раскинулся еще более пышный лес. Слева была открытая земля. Рельеф местности постепенно прогибался, образуя низменность. Это было довольно большое пространство рядом со спокойным озером. Шиму сверился с картой и понял, что находился в юго-восточном регионе. Шиму продолжал смотреть на карту некоторое время. На его лице было спокойное выражение. Его глаза выглядели так, как будто он был в глубокой задумчивости. На карте в руке были лишь некоторые детали отдельных областей, которые уже были изучены в прошлом. И эта область называлась запретной землей этого мира. Это место отмечала огромная река, протекающая до северной оконечности карты. Река пересекала мир с востока на запад. Земли на северной стороне реки были названы центральным регионом. Среда центрального региона была относительно более опасной, чем в нескольких регионах по краям. Это произошло потому, что центральный регион считался местом обитания многих свирепых зверей уровня Сянь-Тянь. В прошлом портал неоднократно открывался. Тем не менее, только воины уровня Сянь-Тянь было достаточно храбрыми, чтобы отправиться в центральный регион. Таким образом, центральный регион этой карты был описан не столь тщательно и подробно, как периферийные области. Но варвары никогда не имели ничего против этого. Глубины центрального региона были самыми запретными землями этого мира. Это место посещали только несколько воинов уровня земли. Ранее сообщалось, что там обитает огромное количество чрезвычайно грозных диких зверей, и что сила этих зверей была почти эквивалентна уровню земли. Они обитали в дикой первобытной среде. Тем не менее, варвары-люди не говорили о том, насколько велик был этот крайне опасный район. Они знали только, что это была безграничная область с плодородной почвой. Никто никогда не достигал ее пределов. Взгляд Шиму метнулся к северному направлению. Он знал, что ему, возможно, придется войти в эту запретную зону. И его главной целью будет охота на многоголовых питонов уровня Сянь-Тянь. Он знал, что ему неизбежно придется отправиться вглубь центрального региона. Шиму отвел свой взгляд и спрыгнул вниз с дерева, как обезьяна. После этого он пошел на север быстрым шагом. Пространство внутри запретной зоны было богато духовными энергиями. Таким образом, все виды драгоценных и редких сокровищ можно было обнаружить в этом месте, причем в немыслимых количествах. Шиму вскоре встретилось несколько видов небесных трав, которые редко можно увидеть во внешнем мире. Кроме того, редкие и грозные животные населяли эту область в большом количестве. Таким образом, у Шиму не было иного выбора, кроме как взвесить все за и против, прежде чем принимать какие-либо решения. Он решил, что не стоит тратить время на сбор трав, которые можно было легко получить снаружи. Вместо этого, он должен был сосредоточиться на своем путешествии. В конце концов, его время в этой мистической земле было ограничено 10 днями. Через какое-то время, на природном каменном мосту, Шиму стоял на одном конце моста, в то время как гигантский зеленый волк стоял на другом конце, как будто перекрывая путь Шиму. Он был почти 10 футов в холке. Мост был не очень длинным. Его длина составляла примерно 50 метров. Но он соединял две скалы. Таким образом, это был единственный путь вперед. В противном случае, обход занял бы, по крайней мере, половину дня пути. Зеленый демонический волк. Шиму оглядел гигантского волка сверху донизу и пробормотал себе под нос. Осанка этого гигантского волка выглядела весьма величественно. Все его тело было покрыто толстым слоем яркой шерсти. Длинный зеленый рог можно было увидеть на верхней части его головы. Его глаза были похожи на медные колокола. Они излучали кроваво-красный свет. Пара зловещих глаз свирепо смотрела на Шиму. Вероятно, невозмутимый вид Шиму разъярил волка. Он издал устрашающий вой и бросился на Шиму с угрожающим видом. Зверь был так быстр, что его огромный рот достиг шеи Шиму в одно мгновение. Он открыл рот и сжал зубы на горле Шиму, выдыхая порыв зловонного воздуха. Его гигантские торчащие клыки выглядели острыми, как кинжалы. Внезапно тело Шиму сверкнуло, и он растворился в пространстве. Волк сомкнул челюсти на разреженном воздухе. В следующий момент силуэт Шиму появился позади волка. На его лице все еще было спокойное выражение, как неподвижный пруд. Внезапно он сделал выпад кулаком и с силой ударил волка по голове. Его кулак был похож на кусок нефрита со слабым металлическим блеском. Раздался глухой звук удара, когда кулак Шиму обрушился на череп волка. Голова волка была поражена могучей силой, как будто на него рухнула скала. Щелкающий звук был слышен из его черепа. Гигантский волк отлетел в сторону. Он прокатился по земле несколько раз. Намек на удивление промелькнул в глазах Шиму. Казалось бы, этот волк был зверем на средней ступени Хаутянь, но могучий кулак, сокрушающий камень в сочетании с собственной подавляющей силой Шиму смог оставить только небольшую трещину в его черепе. Когда волк должен был быть убит одним ударом, любой варвар был бы глубоко потрясен, если бы стал свидетелем этой сцены. Зеленый демонический волк был известен как зверь с железным черепом. Кости его черепа были крепче, чем железо. Таким образом, варвар бы никогда не попытался бы убить такого волка, разбив его череп. Волк издал болезненный рев. Затем он вскочил на ноги. Ярко-красный блеск в его глазах стал еще ярче, чем раньше. Внезапно вокруг его рога появилось зеленое свечение. Затем, зеленое лезвие ветра сорвалось с его кончика, как электрический ток, и устремилась в сторону Шиму со скоростью молнии. Его размер равнялся половине роста нормального человека. Шиму, казалось, был готов к этой атаке. Он выдохнул белую ци, которая столкнулась с зеленым ветром. Бум! Техника взрыва ци и порыв зеленого ветра ударились друг о друга и разошлись с громким взрывом. Свист! Вдруг черная тень метнулась из взрыва, как электрический ток. Она мелькнула и бросилась по направлению к груди волка. Шиму взмахнул черным клинком. Внезапно вспыхнул кровавый свет. Волк отскочил в сторону, чтобы увернуться от клинка. Но он не мог полностью уклониться от атаки. Его лапу прорезало лезвие, и кровь хлынула из раны. Шиму воспользовался этой возможностью и торопливо побежал в сторону волка. Затем он обрушил мощный удар на спину волка. Она была крепкой, как железный хлыст. Кача, раздался треск костей. Волк отлетел назад. Затем он тяжело рухнул на землю. Его поясница выглядела необычно скрученной. Казалось, его позвоночник был полностью разбит. Волк не мог терпеть эту боль и издал жалкий визг. Снова сверкнула тень, когда Шиму вновь появились рядом с волком. Затем его твердый кулак обрушился на голову волка. Треск. В этот раз голова волка не выдержал грозного удара. Его череп треснул, как дыня. Мозг потек из его головы в виде водянистой массы красного и белого цвета. Леденящий кровь визг зеленого волка прекратился через некоторое время. Его огромное тело дернулся пару раз, после чего он, наконец, стал неподвижным. Шар зеленого света вышел из разбитой головы волка. Он был размером с кулак. Затем он начал парить над телом волка. Нечеткий миниатюрный образ волка можно было увидеть внутри зеленого шара. Любопытство заблестело на лице Шиму, когда он посмотрел на светящийся шар. Затем он вынул сумку, которая была сделана из красной кожи животного. На поверхности мешка были выгравированы неясные магические символы. Дворец священного снега предоставил эти сумки всем участникам конкурса, прежде чем они вошли в это место. Они были нужны, чтобы запечатать души зверей. Шиму влил свою волшебную силу в сумку. Внезапно, сморщенный мешок оживился и испустил силу притяжения. Свист. Зеленый шар света засосало в сумку. Шиму удовлетворенно кивнул. Затем он извлек свой черный клинок. После этого он взмахнул им и отсек рог мертвого волка. Зеленый демонический волк был обычным зверем со средней силой, но его рог считался очень ценным материалом для изготовления волшебного оружия. Шиму затем скинул труп волка вниз с каменного моста, потому что едкий запах крови мог навлечь на него дальнейшие неприятности. После этого он пересек мост и продолжил продвигаться в северном направлении.